Прошу молитв. Прошу молитв, отправляет сообщение в чат прихода Арина, за раба Божьего Сергея и чтобы уничтожить эту гидру американскую, хаймарсы, леопарды и байрактары, принести мир на землю русскую. Помоги, Господи. Господи, помоги, вторит участницы чата. Аминь, аминь, аминь. Сегодня ровно год с их свадьбы. Как только пандемия поутихла, они собрали всех Сережиных родственников и ее коллег в грузинском ресторане, лучшем в их районе. Его родители заказали ведущего бывшего КВНщика, музыкантов и огромный многоярусный торт. Свекровь даже в ресторан принесла свой фирменный салат, фасоль с чесноком и тремя корочками. Разрывая пакетики, она сыпала сухарики в глубокую тарелку и всем подсовывала салат, пока на столе заветривалась дорогущая красная рыба. Арина капает себе успокоительное. Совсем стала бабкой, думает она и кутается в халат поплотнее, чешет голову под пучком грязных волос. Она неделю ходит в одной и той же пижаме, мыться ей не хочется. Жужжит телефон, родственники шлют в чат открытки. Она еще не оправилась от «С днем Советской Армии», а тут 8 марта. Поздравления, тюльпаны, стихи. За окном курьеры в разноцветной форме. Почему они все здесь? Прокладывают велосипедные колеи по снегу. Арина, заказывая продукты, побаивается. Приоткрывает дверь, забирает пакеты, прижимает их к себе, сразу захлопывает. Если бы был Сережа, такого бы не было. Он бы ей не давал открывать никому, выходил бы сам. Или спросил бы: «Сейчас сгоняю, что там купить? Молока, хлеба, прокладок?» А принес бы сникерсов и чипсов с пивом, забыв о прокладках. Один в магазине он вел себя как подросток. Лучше так, чем пиво без водки, деньги на ветер. Арина вспоминает отца, изредка навещавшего их с бабушкой. Сережина мама, любившая романсы, настояла на том, чтобы на свадьбу пригласили цыган. Женщины в летящих цветастых юбках затянули песни на непонятном Арине языке, а маленькие чернявые мужчины в красных рубашках и почти детских кожаных сапогах играли на гитарах и отбивали ритм. «Ой, приворожу, никуда не денешься». Самая красивая цыганка призывно улыбалась Сереже. Он смущался и боязливо отводил взгляд, а его друзья смеялись и хлопали. Арине было не по себе. Она всегда избегала цыган, не позволяла себя касаться, чтобы не ограбили, не смотрела в глаза, чтобы не сглазили, не оставили без счастливой судьбы. Когда конкурсы закончились, диджей начал включать то Меладзе, то Апину, и вышли танцевать уже все, кроме стариков. «Под «Я ждала тебя, так ждала» Арина сняла каблуки и вытащила из-за стола Сережу. Танцевать он не умел и не любил, и просто переминался с ноги на ногу, но зато держал ее. Конфетти, которые сыпались с потолка, Арина потом доставала из трусов. Ей всюду видятся знаки. Она прикладывает карту к турникету в автобусе и на нем высвечивается. Осталось 11 дней. Видит заклеенную витрину с надписью «Скоро». В ожидании поезда в метро смотрит на часы. 14:14:14 и загадывает. Только бы живой. На светофоре слышит из окна машины Меладзе ту же песню. И удивляется. Его же запретили. Работает Арина совсем на автомате. Улыбается, здоровается, спрашивает, какую форму ногтей делать. Обрезает, подпиливает, красит. Пока работает УФ-лампа, под столом проверяет сообщение. Вдруг Сережа написал. В семейном чате перекличка. Кто на выходных поедет на дачу? Заловка с мужем точно попрутся, говорит Арина, ничего не понимающей клиентке. Он опять выпьет и будет рассуждать, что надо по Америке ударить как следует, и все сразу закончится. Все-то он знает, диванный боец. Ее рука соскальзывает, на ногте остается наплыв ярко-красного лака. Недоумение на лице клиентки сменяется раздражением. «Понимаешь, беда — это заразно», — выговаривает ей хозяйка салона. «Ты больше никому из постоянок не говори и с новыми не обсуждай. Узнают и перестанут к тебе ходить. И голову мыть не забывай». Арина кивает и идет заварить себе чаю. Девушки-коллеги в кухне-кладовке при ее появлении встают и уходят курить. Раньше они сидели и болтали, после смены ходили в ТЦ, делились друг с другом скидочными картами, а сейчас они ее сторонятся. Арина пишет в чат: Не смогу, работаю. По дороге домой она рассматривает старых женщин. Почти мужские лица, без косметики, серые, опухшие, с бескровными губами и низкими широкими бровями. Груди висят мешками, на слоновьих ногах вздувшиеся синие вены. С ужасом думает, и я когда-нибудь буду такой же. Листая ленту, Арина останавливается и просматривает видео тарологов, астрологов и гадалок, пишет одной, другой, просит сделать расклад, составить Сережину натальную карту, спрашивает, будет ли у них ребенок. В детстве она не верила, что бабушка умеет колдовать. Чаще всего к ней обращались женщины с детьми. На пятый этаж без лифта им приходилось нести их на руках или на закорках. Дети вырывались, сучили ногами и руками, что-то мычали, только мамы их и понимали, успокаивали, уговаривали, сулили вкусное, просили потерпеть. Бабушка ставила на пол эмалированный таз со сколом, наливала в него теплой воды из чайника, капала какие-то эфирные масла. Матери усаживали туда детей, и бабушка, приговаривая и напевая, поливала их водой из чашки, обмахивала пучками сухих трав, завязывала у них на руках и ногах яркие шерстяные нитки. Внучку она всегда выгоняла, но Арина все равно подглядывала из-за холодильника и подслушивала. Женщины рассказывали про больницы, санатории, анализы, выписки и назначения, про инвалидности, которые не давали, про выплаты, которых не хватало на лекарства, про письма, которые оставались без ответа. Читали молитвы, раскачиваясь на стуле, старались заглушить детский плач и крик. Когда они уходили, бабушка валилась на диван, усталая, вымокшая и красная, вытягивала распухшие артритные ноги и закуривала. Арина ложилась рядом с ней, и они вместе смотрели телевизор. Репортажи о терактах, криминальные сводки, ток-шоу, «Дикого ангела». Арина уехала из родного города в 16 и так ни разу и не вернулась повидать бабушку, только звонила иногда и обещала. О ее смерти Арина узнала от соседки. Та сказала, что взорвался телевизор, пожарные ехали 2 часа, и квартира сгорела вместе с бабушкой. На поминках другая соседка на ухо прошептала Арине, что на самом деле телевизор взорвался от бабушкиного проклятия. Хоронили бабушку без серёг и колец. После пожара ничего не осталось. Сережа тогда повел себя как настоящий мужчина. Помог с деньгами на похороны и поминки, потом закрыл ее кредит на телефон. Всегда и везде за нее платил, не пополамил и не халявил, а вскоре предложил выйти замуж. Девочки в салоне часто жаловались, что мужчины из приложений для знакомств вечно норовят взять их в аренду, а Сережа сказал, что сначала надо пожениться и тогда съехаться. Арина влюбилась не сразу. Сначала ей просто нравился его подход, а потом она уже не представляла свою жизнь без него. Вокруг все больше знаков. Арина везде видит предвестие то ли Сережиной смерти, то ли его скорого возвращения. Молится о мире и победе, о муже и его здравии. Сжигает в кастрюле целый букет сушеных трав, которые когда-то прислала ей бабушка. Гуглит заговоры, читает их над ароматической свечой, разводит в вине несколько капель крови из пальца. Соседка, учуяв запах горелого, вызывает пожарных и полицию. Те приезжают, изучают ее документы, спрашивают, где собственник квартиры, а услышав ответ, смотрят на нее со смесью жалости и презрения. Когда Арине звонят с незнакомого номера и говорят о смерти мужа, она сначала не может поверить, но все равно пишет в рабочий чат: «Я сегодня не приду». Звонит его мама, рыдает и воет в трубку, но Арина не может выдавить ни слова. В чате прихода обсуждали, что молитва матери сильнее молитвы жены, значит, свекровь недостаточно молилась. Целый день Арина бродит по городу, под вечер не знает, где была, помнит только, как от ее взгляда отшатывались окружающие. Читает сообщение в семейном чате, но не понимает смысла. «Деньги ты должна нам перечислить. Ты с ним недолго жила, тебе не полагается. Нам кредит за твою свадьбу еще отдавать». На следующее утро она кое-как собирается и едет на работу. Находиться дома невыносимо. Арина смотрит на мужчин вокруг и не понимает, почему они не умерли, чем они лучше. Ее добавляют в чат вдовы наших героев. Каждые 2-3 дня она читает: «Приглашаем вас на торжественное открытие, выступление на стадионе «Лужники», спектакль в Театре Российской Армии». но ей не хочется даже выходить из дома. Ее увольняют за прогулы, не заплатив за отработанные в начале месяца дни, но спорить и доказывать что-то у нее нет сил. Вместо этого она звонит в военкомат на горячую линию Министерства обороны, пытаясь узнать, когда ей выдадут тело мужа. Но ей объясняют, что хоронить нечего, танк подорвался и все сгорело. Арина плачет весь вечер и всю ночь, а утром понимает — это ошибка. В чатах и закрытых группах пишут, как возвращались солдаты, признанные умершими. Она никому не верит. Никогда ей вручают посмертную Сережину награду, никогда заловка говорит, что им с двумя детьми не хватает места, и они с мужем уже спят на кухне. Потом видит в чате прихода сообщение: «Помолимся за упокой сына и брата раба Божьего Сергея, воина, защитника Священной Руси». И следом от свекрови: «Забыла мужа уже?» От заловки: «Возьмешь его деньги и за другого замуж выскочишь, шмара меркантильная. Брат из-за тебя поехал туда деньги зарабатывать». А через несколько часов снова от свекрови: «Ты не беременна? Хоть и ребеночка бы, внука». «Прошу молитв», — пишет Арина, — «об убийстве врагов Святой Руси, Байденов и всех прихвостней Запада и возвращении мужа со священной войны». Она вспоминает бабушку и понимает, что нужна жертва — кровь или кусок мяса. Открывает и закрывает пустой холодильник, берет нож и прикладывает его к бедру с внутренней стороны, потом к шее, потом к запястью. Вдоль, а не поперек. Вспоминает она картинку из интернета.